Мой прапрадед Джонатан Уайли, по мнению его современников, был просто невыносим. Обладатель огромного состояния, доставшегося ему в наследство, он ухитрился жениться по любви на дочери богатого торговца алмазами из Голландии, за который дали приданое, вполне сопоставимое с размерами капиталов самого Уайли. Прапрабабка моя, Эмилия, страдала сильными и частыми приступами мигрени. Джонатан страдал вместе с ней, возил ее по самым известным докторам и лечебницам, но ни пиявки, ни кровопускание, ни горячие ванны не помогали. Помогали только опиаты. После рождения первого ребенка моей прабабки Грейс приступы на какое-то время прекратились, и супруги решили, что средство борьбы с неизлечимым недугом наконец найдено. Они так радовались наступившей в скором времени второй беременности Эмилии. Однако младенец умер, не дожив и до 3 месяцев. Третья беременность прервалась задолго до срока родов, после чего приступы мигрени возобновились и стали еще более тяжелыми и длительными. Эмилия, истовая пуританка, считала своим единственным долгом быть хорошей женой и матерью и глубоко переживала, что не может из-за своей болезни выполнять возложенные на нее обязанности. Не смогла родить много детей, не уделяет мужу и дочери достаточно времени и внимания, ибо вынуждена была при каждом приступе 2-3 дня не выходить из своей комнаты, где царил постоянный полумрак. В конце концов, несчастная Эмилия впала в черную меланхолию, от которой единственным спасением стали все те же опиаты. Финал оказался ужасен, хотя и предсказуем. Перемены в ее поведении сделались столь заметны окружающим, что Джонатан счел за благо услать больную жену подальше. Ведь нужно было думать о будущем Грейс, а кто захочет взять в свою семью девушку, когда психическое здоровье ее матери вызывает сомнения? Эмилия вернулась в Голландию к своим родителям и там довольно скоро умерла. Джонатан подозревал, что смерть жены была добровольной. Но тесть и тёща всячески этот факт отрицали. Их можно было понять. Самоубийство по религиозному канону считалось огромным грехом, кладущим несмываемое пятно позора на всю семью. Итак, к 40 годам мой прапрадед Уайли остался вдовцом с малолетней дочерью на руках. Он очень любил свою жену, и вынужденная разлука с ней далась ему отнюдь нелегко. А смерть Эмилии произвела огромные изменения в его душе и рассудке. Оставив 10-летнюю Грейс на попечение гувернанток, Джонатан отправился путешествовать. Вернулся он через 5 лет, преобразившийся до неузнаваемости. Оказалось, что все эти годы он переезжал из одной европейской страны в другую в поисках врачей, которые умели бы лечить мигрень. Исцеление от болезни, сломивший дух его любимой жены, превратилось для Уайли в наваждение, в навязчивую идею. Он находил медиков, завязывал знакомства, подробно выспрашивал их мнение о причинах болезни и способах ее облегчения, и если слышал что-то новое, немедленно предлагал деньги для проведения необходимых исследований и экспериментов. Он готов был на все. Начиная от спонсирования бедных студентов, если в их головах возникали интересные теории о мигрени, и заканчивая строительством специальных клиник для изучения и лечения недуга. Неизвестно, сколько еще лет Джонатан провел бы в странствиях, если бы в Лондоне, где он с огромным интересом ходил на лекции Фрэнсиса Гальтона, его не застало письмо младшей сестры, в котором она напоминала брату о том, что его единственной дочери Грейс исполнилось 15, и если отец хочет иметь возможность влиять на дальнейшую судьбу девушки, то ему пора бы вернуться, чтобы быть рядом с будущей невестой. Девушка стала необыкновенной красавицей, и, учитывая ее положение единственной наследницы огромного состояния, необходимо твердое и мудрое руководство отца, дабы уберечь девицу от возможных необдуманных шагов. Из Европы Джонатан Уайли вернулся не один. Вместе с ним по трапу парохода спустился молодой человек, англичанин по имени Роберт Купер, один из тех студентов, кому оказывалась финансовая помощь. Купер был увлечен проблемами неврологии, и в его голове роились бесчисленные идеи, одна другой оригинальнее. Кроме того, Роберт был не только убежденным атеистом, но и человеком, не понимающим слов «правила» и «обычай», а посему оказался одним из очень немногих, кто воспринимал чудаковатого американца без критики, удивления или скепсиса. Между миллионером Уайли и талантливым начинающим ученым завязалась настоящая дружба. Уайли предложил Куперу ехать вместе с ним в Америку, где обещал предоставить самые широкие возможности для занятия наукой. Появившись дома, Джонатан уделил некоторое время дочери, оценил ее расцветшую красоту и уровень подготовки, который на протяжении 5 лет занимались 3 гувернантки. После чего отправился с визитом к сестре, жившей со своим семейством в другом городе. «Ты правильно поступила, вызвав меня», — констатировал он. Сестра тут же принялась перечислять знатные семейства, имеющие сыновей подходящего возраста и уже проявившие интерес к Грейс Уайли. Но Джонатан перебил ее. «Моя Грейс предназначена не для этого. Я поговорил с ней и теперь знаю, что ты постоянно пишешь ей письма, в которых обсуждаешь ее будущее замужество. Так вот, если ты позволишь себе еще хоть раз завести с моей дочерью подобный разговор, можешь считать, что у тебя нет старшего брата». Сестра сперва удивилась, потом недоумевала, потом пыталась возражать. Разговор продолжался уже на повышенных тонах и завершился ссорой, столь же бурной, сколь необратимой. Отношения оказались разорванными навсегда. В течение последующих нескольких месяцев жизнь дома Джонатана Уайли кардинально преобразилась. Из 3 гувернанток уволили 2. Ту, которая отвечала за обучение правильной жизни в обществе, манерам, этикету, светской беседе и домоводству, и ту, в обязанности которой входили музыка, живопись и танцы. 3-я гувернантка, эмигрантка из Швейцарии, обучавшая Грейс основам естественных наук и французскому, была оставлена для преподавания немецкого языка. На рояль надели чехол, мольберт и краски с кистями нашли прибежище в чулане, бальную залу переоборудовали в библиотеку-лабораторию с огромными столами, на которых громоздились чертежи. Для проведения экспериментов и опытов Роберту Куперу требовался питомник, где он мог бы работать с животными. Уайли увлеченно занимался организацией условий для научной деятельности своего молодого друга, напрочь пренебрегая общепринятыми светскими правилами. Не делал визитов по случаю возвращения после длительного отсутствия и не отдавал их, а тех, кто наносил визиты ему самому, не принимал. Не принимал и приглашений на приемы, вечера и балы, при этом не утруждаясь написанием вежливых отказов. При случайных встречах со знакомыми даже не пытался делать вид, что интересуется беседой. На вопрос отвечал скупо и равнодушно, и всячески давал понять, что хотел бы поскорее закончить разговор. Даже недавнее создание республиканской партии, конфликты Северных Штатов с Конфедерацией, нерешенные проблемы заселения западных земель, вопросы, без обсуждения которых не обходился в обществе ни один разговор между представителями сильного пола, не интересовали Джонатана. Вместо 2 уволенных гувернанток для занятий с Грейс выписали 2 преподавателя из Германии и Англии. На них возложили обязанность дать девушке хотя бы минимальные знания из области физиологии и медицины. «Ты станешь звездой научного мира», — убежденно повторял Уайли своему другу Куперу. «А Грейс станет твоей правой рукой, помощником и ассистентом. Только не вздумай, что я позволю тебе жениться на ней». При этих словах Роберт заливался краской и отводил глаза. Он был по уши влюблен в юную красавицу, и ни для кого это не было секретом. Грейс тоже посматривала на него с интересом, и все обитатели дома Уайли были уверены, что брак между молодыми людьми — всего лишь вопрос времени. В 15 лет, конечно, рановато еще, а год через 2 уже можно и свадьбу сыграть. Правда, миллионеры своих дочек отдают обычно совсем в другие руки. И нищие начинающие ученые — это совсем не та партия, на которую могла бы рассчитывать наследница капиталов Уайли. Но мистер Джонатан стал таким странным после смерти жены, таким непредсказуемым, что от него вполне можно ожидать и такого. Однако сам мистер Джонатан придерживался совершенно другого мнения. Его дочь — умница и красавица, она должна быть рядом с Купером и вместе с ним совершить прорыв в неврологии, найти средство, позволяющее полностью вылечивать мигрень. Роберт вообще не должен жениться и заводить семью, он должен полностью посвятить себя науке и отдать все свои силы облегчению страданий больных. Семья будет только помехой, отвлекающей от главного. А для решения всяких интимных проблем существует масса разнообразных возможностей, начиная от хорошеньких вдовушек и заканчивая девицами из дорогих заведений. Этими возможностями и сам Уайли пользуется постоянно. Что же касается дочери, то здесь все сложнее. Медики говорят, что женщина должна исполнить свое природное предназначение, иначе пострадает здоровье и испортится характер. Ну что ж, значит, Грейс нужно позволить выйти замуж и родить пару-тройку деток, но при этом соблюсти непременные условия. Ее муж должен быть человеком мягкотелым, бесхребетным, тихим, ни во что не вмешивающимся и умеющим быть счастливым от одного только факта, что он может жить, ни в чем себе не отказывая. Никаких амбиций, никаких устремлений, никакой патриархальной властности. Грейс будет заниматься научными исследованиями рука об руку с Купером. Детьми займутся няньки и гувернантки, а муж будет сидеть тихо и не возмущаться тем, что жены целыми днями нет дома. Была у Джонатана еще одна задумка, но он до поры до времени ни с кем ею не делился. Сперва он хотел закончить строительство питомника и увидеть, как Роберт и Грейс начнут вести исследования. Дочь радовала отца своим искренним интересом к наукам и заметными быстрыми успехами. Но Уайли при всей своей эксцентричности все-таки допускал, что в значительной части этот интерес продиктован романтическими чувствами. «Это все глупости», — говорил он себе. «Первая юношеская влюбленность пройдет. Сейчас главное — дать девочке знания и пустить в научное плавание вместе с Купером. А когда она вкусит первый, пусть даже незрелый и кислый, плод успеха, она уже не сможет отказаться и будет делать так, как я велю. Она на все согласится, лишь бы почувствовать этот вкус еще раз. Успех сильнее любого наркотика. Морфий сломил дух Эмилии. Успех укрепит дух нашей дочери Грейс». За 2 месяца до 17-го дня рождения Грейс в питомник завезли первую партию животных. К этому времени Грейс знала и умела вполне достаточно, чтобы ассистировать Куперу. Она научилась пользоваться микроскопом и разбиралась в строении тканей, могла делать уколы и перевязки, чистить и зашивать раны и не падала в обморок при вскрытии. Отлично усвоила систему кровообращения и на зубок выучила строение скелета. Кроме того, девушка изучила историю медицины в той ее части, которая касалась лечения мигрени, и сделала вполне определенный вывод. Никто так и не разобрался, почему возникает эта болезнь и как ее лечить. Зато она прочла множество сделанных врачами и пациентами описаний проявления мигрени и пришла в ужас от того, какие страдания приходится переносить тем, у кого заболевание протекает в тяжелых формах. «Бедная мама», — сказала она Джонатану. «Она мучилась невыносимо. Если то, что ты подозреваешь о ее кончине, правда, то я не удивлюсь. Нужно иметь огромную волю к жизни, чтобы это вытерпеть». «Теперь ты понимаешь, насколько важно найти способ помочь таким больным?» — спросил Уайли. «Да, папа, понимаю. Я сделаю все, что смогу». «И не будешь мне перечить?» «Не буду. Я поступлю так, как ты скажешь». Джонатан остался весьма доволен разговором. Собственно, ничего иного он от своей девочки не ждал. Покорность воле родителя — хорошая традиция, правильная. И гувернантки отлично справились со своей работой, вырастив Грейс послушной, доверяющей мнению отца и одновременно развивая ее ум в самых разных направлениях. Тогда, 7 лет назад, он принял правильное решение, хотя все окружение удивлялось и недоумевало, для чего одной девочке целых 3 гувернантки, если испокон века достаточно было всего одной. Пришло время заняться поисками подходящего жениха. Джонатан Уайли отправился в адвокатскую контору «Берлингтон и сын», где уже много лет велись дела его семьи. «Соберите мне сведения обо всех, кто носит фамилию Уайли», — заявил он. «Вы ищете родственников?» — деловито спросил Берлингтон, дородный плешивый мужчина, годами чуть старше самого Уайли. «Возникли какие-то новые обстоятельства с наследованием? Вы хотите изменить завещание?» «Я ищу жениха для своей дочери и хочу, чтобы он носил имя Уайли». «Можно поинтересоваться, для чего это нужно?» «Для того, чтобы моя дочь в замужестве оставалась Уайли». «Но зачем?» «Я не обязан это объяснять», — сердито ответил Джонатан. «Считайте это моей прихотью. Моя дочь должна остаться Уайли, и точка. Если она в браке не возьмет фамилию мужа, это вызовет ненужные толки. Кроме того, это смертельно обидит ее мужа и его семью, а этого мне хотелось бы избежать». «Бог мой, Джонатан!» — расхохотался адвокат. «Да ваше поведение в последние 2 года и без того вызывает массу толков. Все вас обсуждают, и никто не понимает. И на вас обижено все общество. С каких пор вас стали беспокоить толки, сплетни и обиды?» «Меня это не беспокоит ровно до того момента, пока не касается моей дочери», — сухо произнес Уайли. «Так вы сделаете то, о чем я прошу?» «Разумеется», — вздохнул адвокат. «Ваша семья — наш давний клиент. Мой отец вел дела вашего отца. И я сделаю все, что в моих силах. Вас интересуют только жители нашего города?» «Мне все равно. Пусть эти Уайли живут где угодно, лишь бы у них оказался подходящий сын». «А если он не захочет жениться на вашей дочери?» «Захочет. Он в любом случае будет жениться не на Грейс, а на моих деньгах. Я куплю ей мужа. Главное не ошибиться с покупкой и выбрать наименее противного». Адвокат снял очки и прищурился, разглядывая своего клиента. «Джонатан, весь город говорит о том, что вы собираетесь выдать свою дочь за Купера, которого вы привезли из Англии специально для этой цели. Разве это не так?» «Это не так и никогда не было так», — отрезал Уайли. «Купер вообще не собирается жениться ни на ком. Я этого не допущу. А Грейс нужно выдать замуж за какого-нибудь более или менее приличного Уайли». «Приличного?» — переспросил Берлингтон-младший. «Вы имеете в виду деньги? Состояние?» «Я имею в виду характер. У меня есть определенные требования». «И все-таки я не понимаю, для чего вам это нужно. Какая разница, какую фамилию будет носить ваша замужняя дочь, если эта фамилия не опозорена преступлениями или грехами?» «Потому что я так хочу», — твердо и невозмутимо ответствовал мой прапрадед.